Вознесение Господне. В Ипатьевском переулке в Зарядье церковь сооружена в 1757 году иждивением купца Герасима Лапина. Слывет Ипатскою по пределу во имя священномученика Ипатия Гангрского. В 1849 году отдана под Антиохийское, ныне Александрийское, подворье. Иоанна Богослова, что под Вязом. Об основании этой церкви, находящейся между Никольскими и Ильинскими воротами, сведений нет. Но из Никоновской летописи за 1493 год видно, что она до того времени уже существовала. Под Вязом именуется потому, что пред алтарем ее до 1775 года рос громадных размеров вяз. В старину при церкви находилось кладбище. В 1825 году церковь за ветхостью была разобрана до основания и построена вновь. Постройка окончена в 1837 году. При ней пределы: а. Покрова Пресвятой Богородицы, б. Николая Чудотворца, в. Митрофания Воронежского и г. Евангелиста Луки.